«Старость в радость». Что бросается в глаза сразу по прилете из России, по крайней мере из Твери, Москвы, Сочи, в которых я жила, это большое количество пожилых парочек. Они ходят, держась за ручку, обнимаются на пляже, подтягивают пиво в кафе, выгуливают собачку. Поначалу я, обманутая коварным мужем, решила, что это все идеальные пары, которые живут счастливо всю жизнь. А потом оказалось, что нет. Не всю. Многие находят себе партнеров после расставания. Часто люди начинают жить вместе, когда их дети уже достаточно взрослые, чтобы жить самостоятельно. А вот эти идеальные отцы на пляжах, которые гуляют с ребенком в выходные – воскресные папы. Разводов в Бразилии не меньше, чем в России. Как и у нас, поколение тех, кому сейчас 30-40 лет, разводится проще, чем их родители. И вполне нормально иметь возможность встретить своего человека и после расставания. В России часто встречаются пары, где мужчина моложавый, а женщина молодая. Многие женщины после 40 вообще перестают искать себе спутника жизни и заводят кошек. В Бразилии кошек тоже заводят, конечно, и собак. Про любовь к домашним животным будет следующая глава. И для многих питомец – это не меньше, чем ребенок, что уж там преуменьшать. Для многих питомец – это и есть ребенок. Да, многим женщинам домашние животные заменяют детей, но не мужчин. Думаю, потому что в Бразилии важен секс. И да, людям 60+ он тоже нужен. И не только мужчинам, старающимся поймать убегающую молодость и заводящим юную любовницу. Как в том меме с красоткой и немолодым и пузатым дядькой. Маша 23 года, Ваня 23 миллиона. У меня есть соседи Маркус и Францель. Они заключили брак 3 года назад. Оба на пенсии. Пенсия у них большая. Маркус хирург, Францель преподавала математику в университете. Они переехали во Флорианополис из Сан-Паулу, где прожили всю жизнь, чтобы ходить каждый день на пляж. Они и ходят каждый день на пляж, держась за ручку. Иногда заваривают мате и идут с термосом. Иногда берут с собой ракетки с мячиком, что-то среднее между настольным теннисом и бадминтоном, во что в Бразилии принято играть на пляже. Они знают всех соседей, ходят к ним в гости и приглашают к себе. Раз в неделю они устраивают генеральную уборку. Иногда к ним приезжают их дети от первых браков. Внуков у них пока нет, но они были бы им рады. Маркус и Францель кажутся счастливыми. Пенсия. Пенсионная система Бразилии представляет собой сложный и многослойный механизм, состоящий из государственного и частного секторов. Система была реформирована в последние годы с целью повышения ее устойчивости и снижения бюджетных расходов. В Бразилии минимальная пенсия соответствует минимальной заработной плате страны. На 2024 год минимальная заработная плата составляет 1320 бразильских реалов в месяц, около 260 долларов США. Эта сумма может корректироваться ежегодно в зависимости от экономических условий и инфляции. Минимальная пенсия в Бразилии регулируется федеральными законами и находится под контролем Национального института социального обеспечения и INSS, Института Национал де Сегура Социал. Правительство периодически пересматривает и корректирует размеры пенсии с учетом экономической ситуации и уровня инфляции, чтобы поддерживать покупательную способность пенсионеров. Государственная пенсия. Основной компонент государственной пенсионной системы Бразилии – это обязательная пенсионная система, которая делится на две категории. RGPS – режим Geral de Previdência Social – режим общего социального обеспечения – и RPPS – режиме Proprio de Previdência Social – режим обеспечения государственных служащих. Первое – RGPS – режиме Geral de Previdência Social – охватывает частных работников и некоторые категории государственных служащих. Взносы в систему производят как работники, так и работодатели. Минимальный возраст выхода на пенсию составляет 62 года для женщин и 65 лет для мужчин. Минимальный трудовой стаж – 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. Второй. RPPS – режимы Proprio de Previdência Social. Предназначен для федеральных, государственных и муниципальных служащих. Условия выхода на пенсию могут варьироваться в зависимости от уровня и категории служащих. Частные пенсии. Помимо государственной системы, в Бразилии существует также развитый сектор частных пенсионных фондов. Эти фонды могут быть корпоративными, предоставляемыми работодателями, или индивидуальными, личное накопление граждан. Первое. Корпоративные пенсионные планы могут быть основаны на взносах работодателей и работников. Часто предлагаются крупными компаниями в качестве дополнительного социального обеспечения для своих сотрудников. Второе. Индивидуальные пенсионные планы управляются частными финансовыми учреждениями, могут вноситься гражданами на добровольной основе для обеспечения себе дополнительного дохода на пенсии. В последние годы в Бразилии были проведены значительные реформы пенсионной системы, направленные на ее стабилизацию и снижение финансовой нагрузки на бюджет. Основные изменения включают повышение минимального возраста выхода на пенсию, увеличение требований к трудовому стажу, а также введение новых формул расчета пенсионных выплат, которые более тесно связаны с продолжительностью трудовой деятельности и размером заработка. Реформа также привела к усилению контроля над пенсионными фондами. Это помогло предотвратить мошенничество и злоупотребление, а также повысить эффективность управления пенсионными активами. В целом, пенсионная система Бразилии направлена на обеспечение социальной защиты пожилых граждан, но сталкивается с вызовами, связанными с демографическими изменениями и экономическими колебаниями. Права пенсионеров. Моя подружка-соседка Зулейка, или просто Зузу, является членом Союза пенсионеров района. Она живет вдвоем с 92-летней мамой, которой нужен особый уход. Как-то раз она позвала меня на праздник, посвященный защите пенсионеров от всякого. Зулейка сказала, что там будут песни и пляски разных коллективов. Представители местной поликлиники с увлекательными рассказами, почему в нее не попасть, даже если занял очередь в 6 утра. Там можно будет сделать рейки и акупунктуру. Постскриптум. Представляете, здесь делают акупунктуру в поликлинике. Постскриптум. Нет, не помогает. Можно измерить давление, вес и рост, но вдруг забыл или подрос, или скукожился, сдать анализ на гепатит Б, даже хор школьников пообещала. Конечно, я не смогла устоять. Взяла парочку детей и пошла. Дети тут же ускакали на детскую площадку. А я насладилась беседой с продающими шимарао гауша. Напомню, шимарао – это мате, то, что здесь вместо чая. Гауша – жители соседнего штата. А еще плясками с выходом из-за пальмы коллектива с говорящим названием 60+. Они были одеты в костюмы, посвященные грядущему великому празднику Феста Жунина. Все в рюшечках, клеточках и цветочках, а над губами у них были нарисованы усики черным карандашом для глаз. Еще были зажигательные песни и танцы от коллективов местных школьников. Лекции про тяготы жизни и социальное несовершенство общества на португальском. Короче, если ваши вечеринки не похожи на эту, даже не зовите меня. А если серьезно, круто, что такие мероприятия проводятся. Зулейка говорит, что таким образом они пытаются привлечь внимание людей. Призвать их больше времени посвящать своим стареющим родителям и другим родственникам. Помогать пожилым соседям. Помимо материального аспекта, много внимания уделяется эмоциональному. Естественно, это же Бразилия. Пожилым людям важно чувствовать свою значимость и продолжать быть частью общества. Закончу фразой из социальной рекламы тех времен, когда я еще жила в одной квартире с показывающим федеральные каналы телевизором. Позвоните родителям. А пока разберемся, какие есть льготы у бразильских пенсионеров. Бесплатные лекарства и медицинские услуги. Оборудованные специальные места для пенсионеров на всех парковках. Бесплатный проезд на транспорте и скидки на межгосударственные поездки. Скидки на коммунальные услуги. Налоговые льготы. Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов, таких как налог на имущество. Приоритетное обслуживание в государственных учреждениях, банках, больницах и других сервисах. Бесплатная юридическая консультация и помощь по вопросам, связанным с правами пожилых людей. Бесплатные или льготные курсы для пожилых людей во многих университетах и образовательных учреждениях. Скидки на билеты в кинотеатры, театры, музеи и на другие культурные мероприятия. Дневные центры и клубы для пожилых людей. Волонтерские программы. Программы, в рамках которых волонтеры помогают пожилым людям в повседневной жизни. Они включают помощь по дому и сопровождение на мероприятиях.